Буду ли я все это так же остро чувствовать потом, когда все это станет в прошлом? Теперь я знаю, как рождается верность Северу. Наверное, у каждого северянина есть свой маленький Пеледон. Утром принимается решение. Территорию, на которую приходится остаток карты, обрабатывать без лошадей. Значит, необходимо завести туда продукты, устроить несколько лабазов. На трех лошадях в места будущей работы увозится все необходимое. Остальные три лошади развозят аммонит к сопке, которую будем подрывать, и на места шурфовочных работ. Всем этим делом занимаются промывальщики. Они уже несколько дней на базе, а мы только вернулись. Видимся мы редко. Вот почему я не пишу об их отряде. Когда лошади все сделают, их отправят на конбазу. На перегон лошадей выделят троих. А вдруг будет много желающих? Иду к Славе. Пойдут Афанасич и Рожков, и... Он неопределенно пожимает плечами. Слава, в воронежских очередях есть такой диалог. Вы за ком? Лично я за нем. Намек понят, отвечает Слава. Но будет много груза, будет тяжело. Слава, я никогда в жизни не перегонял лошадей. Понимаешь, никогда. Точно так же ты никогда не был в Гренландии, смеется Володя Гусев. И в Гренландии не был, повторяю механически растерянно. Очевидно, у меня совершенно дурацкий вид. Хорошо, наконец говорит Кривоносов. Собирайся, выход послезавтра. Радостный выскакивай из палатки. Ребята, готовьте письма. На пути нашего перегона будет село Ламутское, и там можно всю почту отправить. Володя Колобов наготавливает для кухни дрова. Он не спешит писать письма. Ему писать некому. Как же ты теперь будешь без своих лошадок, Володя? Фи, видишь, какая теперь у меня техника? Он показывает на лом и лопату. Прилетит начальство, посмотрит на мою работу, спросит, а кто это у вас такой самый главный ударник комтруда? Я скромно отвечу. Я Колобов, моя фамилия, инженер-шурфовщик, ломограф. Начальство сразу в один голос. Дать ему премию. Ну а с премией я экстренно прошу вертолет, чтобы лететь в Анадырь. Там, мол, в магазинах уже очередь на меня заняли. Так что, если раньше нас придешь, занимай на меня очередь в магазине или столик в ресторане. На том и порешили. Володя Гусев склонился над картой. Теперь в спокойной обстановке камералки можно аккуратно тушью вписать название на карту. Название нашим ручьям. Они были раньше безымянными. Мы их изучили детально. И за нами право присваивать им имя. Ручьи большие, как реки, до 10-15 километров в длину. Очень широкие, особенно в устье. Скольким ручьям, рекам и сопкам дал название за 20 лет своего колымско-чукотского стажа Володя Гусев. Так ведь можно и устать от этой работы. Я смотрю на название и вспоминаю наши ручьи. Право называть их Володя предоставил мне. Я ему за это очень благодарен. Места, которые ты назвал, как твои родные дети. Ты будешь думать о них и обязательно к ним вернешься. Вот ручей Винсеремус. Он тяжело дался нашим промывальщикам –